И вот Джелли ведь тоже не любит езду в поезде. Она даже умереть может от этой езды. Так серая сова и Джелли вышли из поезда. Осталось взять из багажа одну палатку, немного провианта, свои личные вещи, потихоньку сказать своему старому любимому каноэ «прощай». Да, конечно, серая сова хорошо знал, как его дорогим людям хочется ехать. Давид вышел из поезда на станцию. Его лицо было решительно и серьезно. В глазах волнение. Индейцы никогда не разлучаются случайно. «Заботься о ней, старина», — сказал серая сова. Давид уже 67 лет в пути. Серая сова знал, в каких она будет руках. Быть может, лучше, чем в его собственных. «Да, буду», — просто ответил Давид. «Все садись», — раздалась команда. Давид крепко сжал, моргая сразу обоими глазами руку серой совы и, догоняя убегающие ступеньки вагона, закричал: «Мы вернемся с мешком золота, вот погоди только! И какую же мы тогда устроим попойку?» И потом, уезжая издали, закричал, как в старину кричали индейцы: «Эй-эй-эй-эй-я!» Поезд быстро набирал скорость, и серая сова напряженно следил глазами за двумя коричневыми лицами, черными, развивающимися на ветру волосами и махавшими руками. Они делались все меньше, пока поезд не повернул, и все не закрылось. Тогда серая сова погрузил свой багаж в фургон, крепко обхватил одной рукой Джелли и пошел по пустым и грязным улицам к парому, назад на Тулейди. Зима вдвоем с королевой. Оказалось, не так-то легко приспособиться жить в полном одиночестве. Уехала она Харео, доблестная, верная, пережившая вместе такие испытания. А этот Давид с его взволнованными глазами, при прощании потерявший самообладание, может быть, единственный раз в жизни. И его теперь больше нет. Серая сова в тоске своей чувствовал свою душу, обнаженную, пустую, измученную, голодную, потерянную. Привязанность индейца к своим вещам бывает не менее сильная, чем к людям. Теперь он впервые за 25 лет, исключая время военной службы, оставался без каноэ и чувствовал себя точно так же, как всадник, оказавшийся в пустыне внезапно без лошади. Это каноэ было его верным спутником во многих утомительных путешествиях и было ему теперь совсем как живое существо. Правда, он был горд, что мог подарить его Давиду, а тот был горд тем, что этот дар принимал. Но все-таки, потрогав в последний раз то стертое место на борту каноэ, где так долго работало весло, серая сова испытал волнение капитана, когда на его глазах его возлюбленное судно погружается в волны. Одно только и утешало, что каноэ будет в достойных руках и послужит достойной цели. Благополучие Нахарео было в тех же руках, и ей, исполненной честолюбивых надежд в поисках счастья, не ведающей, с чем придется встретиться в суровой действительности, нужна была такая рука. Они ехали к Лабрадору. Холоды, бури сурового климата — могли бы устрашить кого угодно, только не такую дочь своего народа, как Анахарео. С этой стороны серая сова за нее не боялся. Но сам он был так одинок в первый раз в своей жизни. Ему оставался теперь только единственный забавный и веселый товарищ, маленький бобренок Джелли, которая, если и чувствовала когда-нибудь свое одиночество, то во всяком случае этого никогда не показывала. Она уже перестала быть детенышем и развелась в прекрасный экземпляр своей породы. Она всегда была веселая, оживленная, у нее была прекрасная пушистая темно-блестящая шуба, которую, бывало, Анахарео каждый день расчесывала с такой гордостью.